Глава 20. Никита. Хреновый был день. Ночью я едва заснул. К утру, когда за окном уже вовсю хозяйствовал ранний солнечный свет. И проснулся с таким чувством, что... Блядь. Просто выдохнуть и забыть. Просто трахнуть и забыть. У меня свадьба через неделю. Я не должен загоняться по какой-то шлюхе. «Кофе будешь?» — спрашивает Марина. Не знаю, почему после Ангелины поехал к ней. Хотелось разрядиться. Понял, если не трахнусь, взорвусь нахрен. А с кем еще это делать, как не с невестой? Особенно учитывая, что чуть на гелю не залез. В прямом смысле. Да, пожалуй. Соглашаюсь. Люблю, когда ты такой серьезный. Настоящий биг босс. С восхищением произносит Марина. Она сексуально выгибается и тянется поцеловать меня. Нежно чмокает и с улыбкой поднимается с кровати, накидывая тонкий, почти прозрачный халат. Дорогая ткань струится по загорелой коже, только подчеркивая формы. А я почему-то вспоминаю совсем другое. Бесформенный мешок с розовыми сердечками, затертая местами махровая ткань. И тело, что было скрыто под ней, совсем скрыто. Недоступно. И меня точно по башке шарахнуло. Потянуло. Сам не понял, как полез ей под подол. Мне одержимо захотелось коснуться ее между ног. Не идет из головы это сравнение со шлюхой из клуба. Но я ведь понимаю, что это не геля, правда? А тот запах мне просто мерещится рядом с ней. Потому что я с ума сошел. «Что с тобой происходит в последнее время, Ник?» Интересуется невеста. Много дел в офисе. Новые контакты. Я устаю. Вру. Не рассказывает же будущей жене истинную причину. Кому-кому, а ей о моих загонах знать не стоит. Если на церемонии ты будешь с такой кислой миной, могу себе представить, что напишут эти гадкие репортеришки. Волнуется Марина. Даже не удивляюсь, что ее беспокоит именно это. Обещаю улыбаться. Уверяю девушку. И она хмыкает, не особо в это веря. «Сегодня отец зовет нас на ужин», — напоминает невеста. «Кажется, она говорила об этом что-то вчера». «Я не смогу, малыш. Я уже сказал твоему папе, что инвестиции мы обсудим позже. Сегодня переговоры с китайцами, которые, скорее всего, продлятся до позднего вечера. Так что встретимся завтра». Вранье придумываю на ходу, лгу, не моргнув глазом. Не будет никаких китайцев, и переговоров тоже не будет. Зато я буду пялить танцовщицу в дорогом развратном клубе втайне от невесты. Вот до чего докатился. До самого вечера нахожусь в напряжении. Я, будто подросток, предвкушаю что-то особенное и могу думать только об этом. Когда приезжаю в клуб, меня встречает улыбчивая Дарья. «Господин Абрамов!» Приветствует, едва не падая в ноги. «Сегодня у нас для вас все готово. Позволите проводить?» «Сам справлюсь». Отрезаю. «Тогда добро пожаловать. Сегодня для вас 7-я комната. Располагайтесь. Приятного вечера». Девушка отступает в сторону, чтобы я мог пройти. Уверенно направляюсь к випкам. Разваливаюсь на диванчике, жду Леру. Мне кажется, я ненавижу ее за то, что перевернула все в голове. Возымела странный неприятный контроль надо мной. И вот насколько сильно ненавижу, настолько же сильно хочу. Трахать, трахать, трахать. Хочу ее трахать. И я намерен делать это всю сегодняшнюю ночь. Эта девчонка под утро ноги свести не сможет. Уж и я постараюсь. Поначалу, мне кажется, я наброшусь на танцовщицу сразу. Но как только девчонка появляется в поле моего зрения... Что-то вынуждает помедлить, посмаковать изящные движения ее хрупкого, идеального по всем параметрам тела. Не такого, что до мелочей проработано в спортзале, а божественного от природы, гибкого, молодого. И меня снова будто парализует, когда под плавную музыку эта малышка начинает совершать первые неуверенные движения. Кайфую от ее скромности. Наигранный, знаю, но все равно горячий, от которой член как чертов камень. Взгляд приковывает все. даже плавные движения ее волос. Отчего-то эти локоны кажутся сейчас такими знакомыми. Мне кажется, я чувствую, как приятно они пахнут травяным шампунем. Так пахли волосы Ангелины, когда я прижимался к ней на кухне. Не знаю, почему приходит сейчас в голову именно этот запах. Снова закрадываются тупые сомнения. Быстро отгоняю их. А сам точно нарочно примеряю на худенькую девушку одежду своей секретарши. Нет, бред! Бред, что перемешивает все в голове от навязчивого желания. Снова восхищаюсь тем, как отлично эта девочка чувствует музыку. Можно было бы смотреть вечно, если бы яйца так не пекло. Упиваюсь молодым пластичным телом. А еще очень злюсь. На нее злюсь. За то, что проделывала это множество раз. Перед другими мужиками. Вертела задом, показывала сиськи. Медленные эротичные движения и собственные мысли будоражат разум. И я все сильнее хочу сделать девчонку своей, хочу ее себе, в личное пользование, чтобы никто другой не смел и касаться. Когда очередная композиция заканчивается, и Лера замирает на полу на коленях, изящно съехав с шеста, я решаю, что достаточно увидел. «Достаточно», — хрипло останавливаю танцовщицу от дальнейших действий. Она так и замирает. Будто бы вздрогнув от звука моего голоса. Мне кажется, я слышу ее тяжелое, чуть сбившееся дыхание. Поднимаюсь с диванчика и подхожу ближе. Вплотную. Вздыбленная ширинка оказывается как раз на уровне ее головы. И я не могу не насладиться зрелищем. А еще не могу не заметить страх, что поселяется в глазах танцовщицы, когда моя ладонь ласково ложится на ее разгоряченную танцем щеку. Всматриваюсь в черты девичьего лица, и меня снова одолевают сомнения. Я будто видел эту девчонку буквально вчера, хотя прошло уже 3 недели. Нежный аромат ее кожи доходит до ноздрей, и тогда я понимаю, что не успокоюсь, пока не узнаю правду, пока не выясню, кто скрывается там, под плотной маской. Потому, не думая больше, хватаюсь за ее края и срываю с красивого женского личика.